Глава 15. Молодой человек стоял у столика с напитками. Он ничего не пил, лишь зорко высматривал девушку, с которой хотел поговорить и признаться. Кощеев недовольно скривился, проклиная себя за то, что впутался в это дерьмо и Василису обидел. Если бы она еще на него реагировала, но нет, ей совсем плевать. Что в детстве свой нос воротила в противоположную сторону, намекая, что умом не вышел, и когда приехала в столицу жить и учиться, особо не испытывала восторгов. Сразу он бесился на Дзору. Если привык жить один, и вдруг кто-то лезет на твою территорию, то это, по крайней мере, раздражает. После понял, что в такой заботе и общении он очень нуждается и не может без этого. Катастрофически отказывался жить как прежде. Только вот девчонка совсем не смотрела на соседа по квартире, училась и готовила, игнорируя любые контакты. Лишь иногда ловил ее задумчивые взгляды, надеясь на взаимность. А потом оказывалось, что у него горло увеличено, нужно к эндокринологу. Или одна нога короче другой, не помешает проконсультироваться с хирургом. А он-то надеялся. В общем, как ни пытался Кощеев с Горыновой подружиться, она стала воспринимать его как друга. Что таить, парень рычал от бешенства, а потом решил показать, что он может быть не только другом, но и больше. Посчитал, что лучше действовать по старому проверенному методу – через ревность. Он задавал идиотские вопросы, на которые получал заботливые ответы, спрашивал советы, приходил поздно и в губной помаде. Последнее не хотелось ему помнить, чтобы не вспоминать, как его друг их ставил. Потом докатился, что стал ей покупать книги, прекрасно зная, что она их уже прочитала. Видел, как Василиса читала их в библиотеке своего дома. Хотел вывести ее на эмоции, но нет, она поражала непробиваемостью. И только он решил, что нужно попробовать по-другому, как на семейном ужине, на который отец пригласил своего компаньона Сопина Артура Ивановича со своим семейством, его обязывают услугой. Во время разговора выяснилось, что девушку обижает парень и совсем не дает прохода. В последнее время перешел на унижение и оскорбление, обещая поквитаться, что ушла от него. Кощеев Николай Иннокентьевич во всеуслышание пообещал, что Олег позаботится об этом. Влип он, одним словом. Олегу, откровенно говоря, было плевать на девушку и ее воздыхателя, но пообещал, не зная, во что вляпался. Как оказалось, Виктории житья не дает Даниил Морозов, помешавшийся на любви, угрожающий, что покончит жизнь самоубийством, если она расстанется с ним. Когда девушка наконец-то смогла уйти от него, бывший парень стал преследовать, кидая в лицо ей оскорбления. Два соперника сцепились, на что Кощеев услышал, что Даня отплатит ему тем же. Он, естественно, не переживал, но когда увидел Василису с Морозом, то все эмоции всплыли на поверхность, мгновенно определяя, кто для него эта девушка и почему он, собственно, должен ждать. Желание ее защитить и не потерять тормозились обещанием сходить на карнавал, чтобы уж Морозов точно не смел претендовать, ведь других смельчаков нет, а Виктории нравился один парень. Со слов девушки он опасался узнать ярость Даниила. Карнавал, где Олег должен был прийти со своей парой, Викторией, чтобы убедить всех, и больше ничего он ей не должен. Таков уговор. Ведь с парнем он поговорил, вроде как защитил, только опасался одного, чтобы о его внимании к Сопиной не узнала Василиса. Не желал светиться именно с Викторией. Когда несерьезные отношения с легкодоступными девушками, переходящими как эстафетные палочки к другим парням, это еще можно принять от ловеласа. Но когда общаешься с той, кто такого не приемлет, хорошей девочкой, это совсем другое. Он мог потерять свою Горынову. Как по-другому, если за довольно продолжительное совместное проживание они не сдвинулись ни на шаг? Олег ничего не сказал, о чем уже пожалел. Он старался поддерживать идею своей беспечности и характеристику бабника, намекая, что все так же, чтобы только не знала. Не спал ни с кем, быстро сопроваживая, потому что не хотел. Злился, желая объяснить весь цирк, но не мог. Бесила вся ситуация, но обещания не мог не сдержать. Еще отец вечно интересовался, чем сильнее его добивал. За то время, что он общался с Викторией, мог сказать одно. Сопина Виктория – капризная и избалованная девушка, привыкшая получать все, что желала. Раздражало его невероятно. Он не понимал, как Морозов мог так зависнуть на ней. Пустышка, вечно причитающая, объясняющая все медленно и сбивчиво. У него неоднократно закрадывалась мысль, что ее за уши вытягивал весь преподавательский состав университета, чтобы у нее стояло 5. Больше всего парня раздражал тот факт, что Сопина как будто специально перед Василисой кружила около него, уж слишком принимая к сердцу его заботу. Видела в нем парня, что он не планировал, избегал, надеясь, что предположение – больной плод его воображения. Парень ее сразу предупредил, чтобы кроме как дружеской помощи на время ни на что не рассчитывала. Но она продолжала навязываться. Такая навязчивость стояла поперек горла. «Тебе очень идет этот костюм. Ты такой сексуальный и красивый», — говорила Виктория с восхищением, разглядывая натренированное тело. «Мой Кощей, а я твоя спящая красавица», — довольно выдала она, улыбаясь и показывая взглядом на свое золотистое платье с открытой грудью. Парень промолчал, сдерживая себя от того, чтобы не оттолкнуть ее. Бред, и он в главной роли. Надо же, еще и платьем хвалится. Ему плевать, хоть без него пусть бегает. Вот его Василиска никогда так не зацикливается. Идеальная девушка для него. Проклятая просьба отца не давала покоя. «Идиот! Нужно Ваське было изначально все рассказать!» «А что сказать? Если ей плевать, он для нее друг, пока они и договаривались. Что тогда?» Подумал он и окинул взглядом просторный зал, украшенный в новогоднем стиле. На стенах и дверях бархатистые шторы, отчего смотрелось богато. В центре танцпол и сцена, где диджей гонял какую-то ерунду. Почувствовав руку на груди, перевел взгляд на девушку, которая выпятила губы и прошептала. «Предлагаю повторить тот поцелуй для Мороза. Вспоминаю и до сих пор не могу отойти». Девушка замялась и, замечая, что Олег никак не реагирует, продолжила. «Нам обоим понравилось». «Только этот несчастный поцелуй увидела Василиса», — с яростью процедил парень, до сих пор не понимая, как согласился на такой бред. У него сложилось впечатление, что все подстроено. Но даже тогда Василиса никак не отреагировала. Только безразличие, что вызывало сомнения ее чувств. Действительно, может, он зря расстраивается, если Горыновой плевать на него. Сам виноват, только сам. Но ничего, сегодня они поговорят. «Ну, кто же думал, что так получится?» Томно проговорила блондинка, поправляя свою прическу, стараясь быть обольстительной. Но на ее ухищрение парень совсем не реагировал. Она словно невзначай положила руку на корсет, стараясь хоть так заинтересовать. Но усилия были тщетны. Девушка почти с яростью схватила бокал шампанского и выпила до дна. С грохотом поставила на поднос пустой фужер, ни капли не сомневаясь, что Олег даже не заметил. Он ее просто игнорирует. Девушка не понимала, почему признанный ловелас университета не ухаживает за ней, чтобы утащить в укромный угол. Она бы с радостью ему позволила. И ведь они постоянно вместе. Она усиленно старается, но нет результата. А сегодня ее день. Он должен быть необыкновенным. Она планировала часами, днями, как будет блистать на маскараде рядом с самым лучшим парнем универа, а потом они получат статус короля и королевы маскарада, что им обеспечено, ведь отец договорился. «Отец», — девушка недовольно скривилась, — «даже с его помощью Виктория не смогла затащить Олега в постель, а ведь если бы смогла уложить его, то тогда все, их родители быстро бы организовали свадьбу». Шикарную, чтобы все от зависти сдохли, а некоторые зазнайки грызли ногти, одиноко хныкая в сторонке, любуясь на ее шикарное белоснежное платье с самой длинной фатой на свете. Эх, она уже все продумала, даже несколько образцов пригласительных открыток выбрала, чтобы потом времени тратить. Девушка вздохнула, злясь на Кощеева. Мог бы и принцем явиться на такое мероприятие. Она ведь предупредила заранее, что будет спящей красавицей. Но нет, стоит в костюме Кощея. Отвратительно. Заметив, что парень оглядывается по сторонам, Сопина сжала пальцы в кулаки. Она не понимала, зачем он вечно говорит и ищет глазами Ваську. Прямо печется об этой умной фригидне, постоянно напоминая, чтобы она не смела перед Горыновой играть свой цирк. Как бы не так, ей полезно. И спрашивается, что он слюни пускает. С этой стервой же все сразу понятно. Не даст. А она готова. Готова хоть сейчас и где ему захочется. Но нет, высматривает. «Может, потанцуем?» предложила девушка нежным голоском, пытаясь не показать, что ее раздражает поведение своего кавалера. «Твоего Морозова нет, так что не потанцуем», — резко выдал парень. И девушка клацнула зубами, понимая, что зря потратила на него свое время. Чем больше она к нему, тем сильнее он от нее. «Надо же! Нет Морозова! А что, просто так нельзя с ней потанцевать? Она вроде как с ним пришла». Он должен восхищаться тем, что ему составила компанию такая великолепная красавица. Сопина улыбнулась ему шикарной улыбкой и только сейчас поняла, что Олег по-настоящему зол. Сглотнула и вновь попыталась уговорить на танец. Она похвасталась всем, как он за ней увивается, а этот Дон Жуан даже потанцевать с ней не может. «Уже 40 минут стоим. Неужели нельзя сделать мне...» «Нельзя!» рявкнул парень, не желая слушать продолжение, считая, что он не подписывался быть хорошим. Из-за нее он поссорился с Васькой, и неизвестно, чем все завершится. Еще этот мороз буквально прилип к его девочке. Морду ему набить, что ли, а Горынова украсть. Ну а что, отвезу Василису на дачу, в уютный двухэтажный коттеджик, и там поговорим. «Смотри, вот он, можно танцевать!» С радостью в голосе проговорила Сопина, тут же хватая парня за рукав костюма, который он поручил выбрать продавцу в магазине, и тот, посчитав, что фамилию не указали, а костюм нужен Кощея, приготовил ему черную кофту с белыми костями и черной маской. Парень моментально оглянулся и увидел, что Даниил крепко держит хрупкую девушку в голубом платье и ведет в центр танцевальной площадки. Он даже сделал шаг, пытаясь танцевать, но не отводил взгляда от парочки, парня с его Василисой. Все бушевало в нем от этого понимания, но вдруг нахмурился, не замечая свою Горынову. Сколько он ни смотрел, он четко убеждался, что зрение, как и предчувствие, не подводит его. Другая. Даниил привел другую. Какого черта? Где Василиса? Ну и костюм у нее, фи. «Совсем никудышный!» – возмущалась девушка, пытаясь обнять парня, стараясь открыть ему глаза на отвратительный вкус соперницы, но Кощеев откинул ее руки и застыл на месте. Он был в гневе от того, что ничего не понимал. Посмотрел на Викторию колючим взглядом и процедил. «Перестань вести себя вызывающе! Вроде как перед моими родителями скромнее была!» И я больше не желаю слышать ничего из твоего рта про Василису. Поняла? Девушка взбесилась, как никогда. Она старалась. Столько денег потратила на наряд, прическу, макияж, чтобы выглядеть шикарно для него. А он ей смеет выговаривать, когда сам опустился до того, чтобы пялиться на девчонку в простом стрёмном костюме, который не сравнится с ней. Эдакая сударушка, скромная и добрая до скрежета зубов. И в этом костюме она совершенно изменилась. Сопина с яростью кинула взгляд на парня и резко проговорила. «Знаешь, да пошел ты со своей помощью. Не нужна она мне». «Спать с тобой не собирался», — лениво выдал Кощей, радуясь, что девчонка взбесилась, и, возможно, ему повезет, и она гордо свалит куда-нибудь. «Уж жалею, что Морозову дала пинка. Уж он-то...» «Дерзай!» — рявкнул Олег и пошел вперед, стараясь не реагировать на ее шипение, приказы остановиться и мольбы, чтобы он не смел ее позорить. Типа она просто не так выразилась. «Позорить! Надо же, как заговорила!» — с усмешкой думал он, двигаясь к стене с той стороны, чтобы лучше было видно Морозова и его спутницу. Шел и улыбался, не понимая, почему так раньше не сделал. Даже настроение появилось. Еще бы свою девчонку найти. Посмотрел по сторонам и, прежде чем подойти и утащить от Даниила, решил понаблюдать. Девушка двигалась скованно и постоянно отворачивалась, а вот Морозова это раздражало. Парень в красных штанах и тулупе почти пожирал ее взглядом, все ближе прижимая к себе, встречая непонимание. Кощеев усмехнулся, радуясь, что Морозу не светит ничего. Чтобы гад знал, как ошиваться около его девочки. Ладно, это все хорошо. А где Василиса? Держась в стороне у входа на лестницу, он смотрел по сторонам, но не замечал ту, которую желал видеть. Достал из кармана черных джинсов телефон и задумчиво повертел в руках. Сколько раз он ей за сегодня звонил? 30. Наплевала и не ответила. Постучал пальцами по экрану и, разблокировав, написал. «Ты на маскараде? Давай поговорим». Тишина в ответ. А что он хотел? Заглушив желание швырнуть мобилу куда подальше, он подумал еще немного понаблюдать и свалить, раз вечер не удался. Только подумал пройтись, как почувствовал тонкие пальцы на своей спине. Такие нежные, но в то же время настойчивые и обжигающие. Хотел повернуться, но острые ногти впились в его бока, молча предупреждая, что не стоит. Удивляясь наглости и вместе с тем своему внезапному возбуждению, он продолжал стоять, чувствуя, как тонкие пальцы смело ласкают через одежду его тело, а он ловит кайф, вдыхая нежный приятный аромат духов. У Васьки такие же. Нет, у нее нежнее и руки. Кощеев помнил, как она его лечила, когда он свалился с высокой температурой и весь горел. Василиса за ним ухаживала и горчишники ставила. Вновь сделал попытку повернуться, но острые ногти врезались в бока. «Она меня прирежет с такими темпами», — подумал Олег и проговорил. «А слабо выйти и показаться, раз такая смелая». Почувствовал, что ласковые руки исчезли, и испытал огорчение. Только он подумал, чтобы попросить вернуться к прежнему занятию, совершенно не понимая себя, как услышал четкий стук каблуков, и уже в следующую секунду перед ним стояла ослепительная Снегурочка в снежном ослепляющем костюме, в золотистой маске, скрывающей лицо, лишь открывая идеальные губы, призывающие к поцелуям. Тонкая талия, идеальные изгибы, красивая шея. Он откровенно любовался, жадно исследуя восхищенным взглядом. Пронзительные голубые глаза с вызовом смотрели на него, требуя действий. Он сжал руки в кулаки, сдерживая желание дотронуться до очаровательной девушки. Кукольная, шикарная, невероятная. Лишился воздуха от эмоций, испытывая убеждение, что это его Снегурочка, незнакомка, но в то же время такая родная, словно он знал ее 1000 лет.